Глава 93. Ответ. Харри стоял посреди гостиной и осматривался по сторонам, когда зазвонил телефон. «Это Ракель. Ты что делаешь?» «Смотрю, что осталось», — ответил он. «После смерти человека». «И?» «Много. И вместе с тем мало. Сестреныш сказала, что она хотела бы забрать, а завтра придет какой-то тип, который купит имущество покойного». Он дал понять, что заплатит за все 50 тысяч, а потом уберется в доме. Это... Харри не мог подобрать нужное слово. «Знаю», — сказала она. «Я через это прошла, когда умер отец. Его вещи, которые раньше были так важны, так незаменимы, как будто утратили всякое значение. Получалось, только он один и делал их ценными. Или, может быть, мы, те, кто остался, знаем, что надо убраться? Сжечь за собой мосты? Начать с чистого листа?» Харри пошел на кухню. Посмотрел на фотографию, которую повесил под кухонной полкой. Фотографию, сделанную на Софии с Гатте, Олег и Ракель. «Надеюсь, вы попрощались как следует», — сказала Ракель. «Попрощаться — это важно. Особенно для тех, кто остался. Не знаю», — отозвался Харри. «Мы с ним никогда и не здоровались как следует. Я его предал». «Каким образом?» Он попросил меня помочь ему умереть. Я отказался. На секунду стало тихо. Харри прислушался к фону. Шум аэропорта. Потом снова возник ее голос. «А ты думаешь, тебе следовало это сделать?» «Да», — ответил Харри. «Я считаю. Теперь я так считаю. Не думай об этом. Уже поздно. Да?» «Да, Харри. Слишком поздно». Они снова замолчали. Харри слышал, как гнусавый голос объявил посадку на самолет в Амстердам. «Значит, ты не захотела с ним встретиться?» «Я не могу, Харри. Наверное, я тоже никудышный человек». «Значит, к следующему разу надо постараться исправиться?» Он мог услышать, как она улыбается. «А это возможно? Попытаться-то никогда не поздно. Скажи это Олегу и передай от меня привет. Харри, что?» «Ничего». Она положила трубку. Харри стоял и смотрел в окно кухни, а потом пошел наверх и стал упаковывать вещи. Врач ждала Харри, когда он вышел из туалета. Они пошли дальше по коридору, идти было недалеко, до охранника у двери в палату. «Состояние стабильное», — сказала она. «Возможно, мы сможем отправить его назад, в тюрьму». «А почему вы сегодня пришли?» «Хотел поблагодарить его за помощь в одном деле и сообщить ответ на его просьбу». Харри снял куртку, протянул охраннику и развел руки в стороны, давая себя обыскать. 5 минут, не больше. Хорошо?» Харри кивнул. «Мы войдем вместе с вами», — предупредил охранник, не в силах отвести взгляд от его изуродованной щеки. Харри поднял бровь. «Правила для гражданских лиц», — сказал охранник. «До нас дошли слухи, что вы уволились из полиции». Харри пожал плечами. Мужчина поднялся с кровати и сидел на стуле у окна. «Мы нашли его», — сказал Харри, и подвинул к нему стул. Охранник остался стоять у двери, но все прекрасно слышал. «Спасибо за помощь». «Я свою часть сделки выполнил», — произнес мужчина. «А ты?» «Ракель не захотела прийти». На его лице ничего не отразилось, но он съежился, как под порывом ледяного ветра. «В аптечке в хижине кавалера мы нашли пузырек», — продолжал Харри. «Вчера я получил результаты анализа его содержимого — кетонамин. Тот, что он вводил своим жертвам. Знаешь, что это такое? В больших дозах смертелен. А зачем ты мне это рассказываешь? Я недавно получил дозу, и мне даже понравилось. Сейчас мне нравится любая дурь и спиртное. Но ты ведь помнишь, я рассказывал тебе, чем занимался в туалете в отеле «Ландмарк» в Гонконге. Снеговик посмотрел на Харри, осторожно взглянул на охранника и снова на Харри. «Ах да», — сказал он бесцветным голосом, — «в самой дальней кабинке». «Справа», — подхватил Харри. «Еще раз спасибо». «Не смотрись в зеркало». «И ты тоже», — парировал мужчина и протянул белую костлявую руку. Харри секунду смотрел на нее, потом пожал. Когда Харри выпускали из двери в конце коридора, он обернулся и успел увидеть, как Снеговик, ковыляя, вышел из палаты вместе с охранником. а потом они завернули в туалет.